Глава 13. Кейси. «Лукас, Фэн спрашивал про тебя. Я бы сказал, припёр меня к стенке. Я пусть горит в аду. Лукас, а ты слов зря не тратишь, лол». Он печатает что-то еще, так что откладываю телефон и заканчиваю расчесываться перед пятничным походом в школу. Когда я снова смотрю на экран, меня встречает длинное сообщение. «Лукас, если тебе это поможет, то я вообще всегда считал, что Фэн тебя недостоин. Я столько лет смотрел, как они с Гейбом влипают во всякое дерьмо, он слишком много бухает, словно это как-то скроет то, какая он пустышка. Возражаю ему быстрее, чем успеваю себя остановить, словно инстинкт какой-то защитить Фэна. То, что он лживый козел, еще не делает его пустышкой. Я знаю, каким Фэна видит большинство людей. Подозреваю, что ему только того и надо. Образ гуляки хорошо скрывает то, как он разваливается на части под маской. Фэн все чувствует очень глубоко, и многим этого просто не понять. А еще он совершенно не заслужил, чтобы я его защищала, так что я отгоняю эти мысли прочь. Сколько бы у него ни было хороших качеств, он совершил непростительное. Назад дороги нет. Плевать, какой он там грустный и одинокий, не собираюсь опять наступать на те же грабли, так что даже мимолетный порыв его пожалеть тут же заново разжигает мою ярость. Он принял мою дружбу за что-то само собой разумеющееся, вытер об меня ноги, потому что все люди обожают пользоваться чужой добротой. Они думают, что это качество делает нас слабыми и наивными. В данном случае, полагаю, они даже правы. Я была слабой и наивной. Было глупо ему доверять, было глупо его любить, и злость на него и себя саму остается со мной все утро. На первом уроке мои веки не удержали бы даже спички. Как будто этого мало. Энсли и Бри сидят передо мной и не могут заткнуться весь урок, словно визгливые собачонки, которые не дают тебе спать посреди ночи. Не хочу подслушивать, но они заглушают собой все остальное. «Грей на этих выходных везет меня в Бостон на концерт Тейлора Свифт. Круто побывать в скайбоксе его бате», — щебечет Бри. «Просто сказка». Примечание. Скайбокс — вип-ложа на спортивных сооружениях и стадионах отдельно или выше трибун. Примечание редактора. Конец примечания. «На самолете полетите?» «Нет, скайбокс вроде внутри здания». Они хихикают, и сестра Катерина переводит на них взгляд. «Мы должны отрабатывать план для большого доклада по истории, который сдавать в следующем месяце». «Не отвлекайтесь от работы, дамы», — отчитывает она их. «Пригласи Лоусона, устроим двойное свидание», — говорит Бри так, словно учительницы тут вообще нет. «Лоусона? Лоусона Кента? Это уже привлекает мое внимание». В основном потому, что я не представляю себе того парня на двойном свидании. Они его видели вообще? Судя по тому, что я знаю о Лоусоне, он предпочитает проводить время в компании алкоголя и голых задниц каких-нибудь девчонок. А еще любит прыгать перед движущимися поездами, пытаясь не сдохнуть в процессе. «Ага, как же!» — Энсли саркастично фыркает. «Он что, тебе больше не нравится?» «Нравится». Он вообще мной одержим, просто сам еще этого не понял. Бри озадаченно наклоняет голову на бок. «Он разве не называл тебя Ами, когда вы последний раз разговаривали?» «Заткнись», — Энсли раздраженно вздыхает. «Он придет ко мне. Надо просто подобраться к нему поближе. Ты же знаешь, где он тусит? В том жутком баре в городе. Приди туда и заставь его тебя заметить». «Ух ты! Как это жалко. Не представляю, как можно думать, что Клоусону тяжело залезть в штаны или что он вспомнит твое имя на следующее утро». Руки чешутся написать Лоусону. Пусть знает, что у него есть тайная поклонница. Кажется, у меня все еще есть его номер с тех пор, как он написал спросить о моем самочувствии после аварии. Мне это показалось очень милым, но потом мы со Слоун столкнулись с ним по дороге в папин кабинет, и он ответил мне непонимающим взглядом и признался, что, скорее всего, был в тот момент очень пьян. Кажется, я пару раз таки хмыкнула, потому что Энзли вдруг подскакивает. «Как насчет не лезть не в свое дело?» Она разворачивается, раздув ноздри. «Что, теперь ты нас еще и подслушиваешь?» Бри кисло смотрит на меня. «Это стрёмно, Кейси». «О, боже мой! Ты что, теперь будешь следить за нами?» Энзли повышает голос, потому что ей нужны зрители. «Подслушивать, а потом преследовать нас, куда бы мы ни пошли? Больная!» Бри вдруг становится серьезнее и поворачивается к Энзли. «Да нет, билеты на концерт уже распродали, ей туда не попасть». «Мать вашу, серьезно? Смеюсь Энзли в лицо. «Да я скорее начну считать сосуды на внутренней стороне своих век, чем тратить все выходные на двух скучных дур». Не знаю, откуда это взялось, но я срываюсь. Весь класс замирает, чтобы посмотреть, как меня несет. За соседней партой все та же Жасмин смеется в кулак. «У моего свитера больше характера, чем у тебя», — стреляю я в обалдевшую Энзли. «А с этой что не так, я вообще не знаю». Киваю на Бри, которая оборачивается посмотреть, нет ли кого за ней. Но у нее явно не все в порядке с головой от тех таблеток, которыми ее мамаша объедалась во время беременности. Звенит звонок, и сестра Катерина не успевает разнять нас или оставить меня после уроков, потому что я беру сумку и бросаю свой тест ей на стол. А потом выхожу из класса в каком-то странном воодушевлении, от которого немного кружится голова. Открываю свой шкафчик холодными чувствительными пальцами и засовываю голову внутрь, чтобы отдышаться. Не знаю, откуда это во мне, но ощущение просто опьяняющее, словно меня кто-то взял под контроль, выкинул из тела и завладел моим голосом. И мне это понравилось, потому что эти девчонки могут катиться к черту, и вся школа это тоже. Из своей ракушки я вылезу вооруженная до зубов. Вынырнув из шкафчика, я замечаю кого-то краем глаза. Жасмин стоит, прислонившись плечом к серому металлу, и опять усмехается. «Какие-то проблемы?» — скалюсь я. «Ни одной». Ее губы снова изгибаются, а в темных глазах скачет смех. «Это было весело». «Было. Но я не знаю эту девушку, и пока что не собираюсь ей доверять». «Так чего ты хочешь?» Убираю учебники по истории и достаю домашку для второго урока. «Ничего, просто впечатлена», — говорит она, не сводя с меня глаз. «Давно пора было отрастить позвоночник. Я все слышу, как твоя сестра ставит всех на место. Уже начала думать, что она единственная треска, у которой яйца есть». Захлопываю шкафчик. «Ага». Почти удивлена, что Энзли и Бри со своими приспешницами не явились мне мстить. Но коридор остается свободным от сучек, так что я направляюсь на второй урок, а Жасмин равняется со мной. Ее юбка на 7 сантиметров короче положенного, а рубашка расстегнута на две пуговицы. Моя застегнута под горло. «Чувствуешь себя выше?» — ее голос звучит немного издевательски. «Цвета стали ярче, да?» «Как скажешь». «Так что дальше с теми двумя?» — со смехом спрашивает она. «У тебя было несколько недель, чтобы придумать, что сделать, когда тебе, наконец, хватит наглости». Она права. Они не давали мне прохода с самого первого дня в новой школе. Жестокие, беспощадные, особенно Энзли с ее ненасытным аппетитом и потребностью пытать меня исключительно извращенно. «Да, я думала об этом». «Не знаю, что дальше», — отвечаю я. «Только то, что у меня официально кончилось терпение, так что лучше им быть осторожнее». «А не то, что?» Бросаю на нее абсолютно серьезный взгляд. «Превращу их жизнь в сущий ад».